Об этом она не подумала. Кто же им сказал? Как много им известно. Знают ли они о разбитой мебели, оборванном телефоне и полиции? Однако пути назад не было. Она опять услышала свой голос, который говорил, что ее сын не совсем здоров. Слишком много работы, то все, и в результате глубокий нервный срыв. К счастью, тогда он был в здешних краях. Не дай бог, если бы это произошло вдали от дома. Но, тем не менее, они с мужем очень встревожены. Врачи считают, ему необходим полный покой, а сейчас он помещен в Гринакр. Признаки жизни подавал только голос, все остальное в ней занемело. Вообще-то просто удивительно, — заливался голос, — какое превосходное заведение этот Гринакр в смысле условий, персонала и прочего. Несравнимо лучше многих здешних санаториев. Голос говорил и говорил, слабее по мере приближения к сути. Не могли бы Уиллеры в одно из воскресений... О нет, речь не о ближайшем, а как-нибудь потом. Ну, конечно, Хелен, — сказала Эйприл. Будем рады его принять. Очень мило, что вы подумали о нас. Судя по рассказу, Джон, интересный парень, — поддержал Фрэнк, наполняя стакан миссис Гивингс. Может, в следующее воскресенье? — спросила Эйприл. Вам удобно? Следующее. Миссис Гивенс сделала вид, что прикидывает. «Дайте подумать. Право, не знаю. Хорошо, пусть будет следующее». Она понимала, что должна бы почувствовать радость, поскольку задуманное удалось. Но сейчас ей хотелось только одного — поскорее уйти домой. Конечно, если не возникнет что-нибудь неотложное. Но если вдруг в следующее воскресенье неудобно, всегда можно... Нет, Хелен, следующее воскресенье вполне подходит. Ну что ж, превосходно. Ох, времени-то сколько. Пожалуй, мне... «Ах да, вы же хотели о чем-то спросить, а я вас, как всегда, заболтала». Лишь пригубив стакан, миссис Гивингс почувствовала, что во рту пересохло. Язык будто распух. «Вообще-то, Хелен, у нас довольно важная новость», — начал Фрэнк. Полчаса спустя миссис Гивингс рулила домой и никак не могла распустить собравшиеся домиком брови. Не терпелась обо всем рассказать мужу. Под желтым светом лампы Говард по-прежнему сидел в кресле возле бесценных напольных часов, которые еще до войны миссис Гивингс ухватила на аукционе. Он покончил с Гэральд Трибюн и теперь пробирался через World Telegram and Sun. «Знаешь, что сказали эти ребята?» — спросила миссис Гивингс. «Какие ребята, милая?» «Уиллеры? Ну, те, к которым я ездила. Пара из домика на Революционном пути». Я еще говорила, что они понравятся Джону. А, и что они? Во-первых, я узнала, что их финансовое положение далеко не блестящее. Всего 2 года назад они брали заем, чтобы выплатить рассрочку по дому. Во-вторых, Говард Гивенс пытался слушать, но взгляд его съезжал к раскрытой на коленях газете. 12-летний мальчик из Саут-Бенда, Индиана, обратился в банк за судой в $25, чтобы купить лекарство для своей собаки по кличке Пятныш. И управляющий лично выписал вексель. «Но зачем же продавать?» — спрашиваю я. «Вам ведь понадобится жилье, когда вернетесь. И знаешь, что он ответил? Эдак опасливо зыркнул и говорит, в том-то и суть, мы не вернемся. Я говорю, что, нашли там работу? А он «не-а», — говорит. Вот так и сказал, «не-а, работы нет». «Жить будете у родственников?» — спрашиваю. «Или у друзей?» А он опять «не-а». Миссис Гивингс выпучила глаза, передавая свое ошеломление от подобной безответственности. «Не-а», — говорит, — «у нас там ни единой знакомой души». «Нет, Говард, даже не передать, до чего все это странно, ты представляешь? По-моему, во всей затее есть что-то неприятное, а?» Говард поправил слуховой аппарат и спросил, «В каком смысле неприятное, дорогая?» Похоже, он потерял нить рассказа. Началось с того, что кто-то собирается в Европу, но сейчас речь явно шла о другом. Но как же? Люди практически без гроша в кармане, детям идти в школу. Так же никто не делает, правда? Разве что. Они бегут от чего-то. А иначе с чего это? Не хотелось бы предполагать подобное, но... Я даже не знаю, что и думать, вот в чем дело. А ведь всегда казались такой приличной парой. Разве не странно? Понимаешь, в чем неловкость. Я уже договорилась с ними насчет Джона, прежде чем они выложили свою историю. Теперь с этим ничего не поделаешь, но вся затея теряет смысл. Не поделаешь с чем, дорогая? Я что-то не вполне... Придется вести его к ним. Ты что, не слушаешь? Нет, я слушаю, но... Почему?